Глава 17. Отпечаток покойника. Работа оперативной группы шла своим чередом. Анна Стерхова и Астафьев стояли у карты Северского района, втыкали канцелярские иглы, чертили фломастерами и писали на ней цифры. Карта на глазах превращалась в сложную головоломку. Одна красная линия протянулась от зимовья Савинной Плаха до места, где лежали безголовые. Вторая красная — до места, где нашли тело Визгар. Третья красная протянулась к найденному ружью, четвертая — зеленая — к деревне Староверов на берегу Енисея. Такая же зеленая линия доходила до поселка Северск. Над каждой линией было указано расстояние в километрах и время пути. Отступив и глядя на карту, Анна задумчиво постукивала фломастером по щеке. «Нас как будто нарочно кто-то запутывает», — тихо проговорила она. «Один человек не смог бы за световой зимний день оказаться в стольких точках, на таком удалении от зимовья. Посмотрите, Иван». Стерхова указал на красные линии. Тот согласился. «Противоположное направление. А ведь ему или им еще предстояло добраться с зимовья до ближайшего населенного пункта». Стерхова ткнула пальцем в зеленые линии. «И желательно до захода солнца», — сказал Астафьев. «До Северска по снегу 30 часов хода, а то и больше. До деревни Староверов чуть меньше, но туда никто не приходил». И все-таки Сизов видел следы нескольких человек, которые двигались в этом направлении. Астафьев безнадежно помотал головой. «Не знаю, как объяснить. Может, они направились к берегу Енисея?» — предположила Анна. «Зачем? К тому времени лед уже схватился, но крепости не набрал. Ни переплыть, ни перейти на другой берег невозможно». Дверь распахнулась, и в кабинет влетел Ромашов. Взъерошенный, он тяжко дышал, держа в руке лист бумаги. «Красноярские криминалисты его доработали». «Что?» — не сразу сообразила Анна. «Отпечаток пальца с керосиновой лампы». Ромашов развернул бумагу. «Прогнали его по базам данных и нашли соответствие. Пальчик принадлежит Лубнину Игорю Петровичу, 71-го года рождения. В 95-м году судом признан умершим». Наступила тишина, которая продолжалась довольно долго. Анна взглянула на Астафьева, потом подошла к карте и посмотрела на булавку, воткнутую вместо с надписью «Савинная плаха». «Тот самый Лубнин, что пропал в тайге вместе с Лаврентьевой?» — тихо проговорила она. «С тех пор прошло 36 лет. Что же получается? Отпечаток на керосиновой лампе оставил покойник?» «На ушниках, не дух бестелесный», — запальчиво возразил Ромашов. «Отпечаток был свежий, это неоспоримый факт. Если предположить, что лампа побывала в руках Лубнина в 89-м году, до того, как он пропал, то после этого ее 100 раз вытирали и трогали. Отпечаток не мог сохраниться, это исключено». Анна прошла к своему столу. «Нужна информация на Игоря Лубнина», — решительно проговорила она и спросила криминалиста. «Как его отпечатки попали в базу?» «Лубнин совершил убийство». Ромашов протянул ей факс. «Здесь кое-что об этом есть». Анна схватила бумагу и пробежала глазами текст. «Ничего не понимаю. Значит, был осужден? Сидел?» «На момент совершения преступления ему было 13 лет», — пояснил Ромашов. «По советскому законодательству ребенок этого возраста не подлежал уголовной ответственности. Сначала его отправили в Емельяновский детдом, это под Красноярском. Там над ним осуществлял надзор комиссии по делам несовершеннолетних. По достижении 16 лет его направили в Северское ПТУ. Так он попал сюда». Стерхова снова посмотрела на карту и провела по ней пальцем, как будто что-то искала. «Куда же он делся?» — пробормотала она. «Если мертв, тогда откуда взялся его отпечаток?» Астафьев тоже приблизился к карте и остановился, скрестив руки на груди. «И здесь только два варианта. Либо тогда, в 89-м году, кто-то выдавал себя за Лубнина, что маловероятно, либо Лубнин жив. Не мог же он прятаться в тайге все эти годы?» Анна решительно махнула рукой. «Конечно нет, но мы должны объяснить происхождение этого отпечатка». Ромашов устало опустился на стул. «Не завидую вам, ребята. В такие дебри я еще не вплетался». «Ясно лишь одно. Лубнин жив или был жив 2 года назад?» Стерхова покачала головой. 36 лет прошло. Где он был все это время? Чем занимался? Как могло так случиться, что человек, признанный умершим, внезапно засветился на криминалистической экспертизе?» Ромашов почесал затылок. «А может, это ошибка? Лампу могли и подбросить, или отпечаток был плохо доработан в программе?» «Исключено», — заявил криминалист. «У нас есть точные совпадения, а это значит, что кто-то долгое время скрывал правду». «Лугнина и есть скрытая правда», — подытожила Анна. «И нам нужно выяснить, кто мог с ним контактировать в последние годы. Если он жив, где он теперь? Если мертв, где его тело?» «Необходимо поднять все старые архивы и поговорить с теми, кто знал его лично. Возможно, перед своим исчезновением Лугнин упоминал о своих родственниках и прочих связях». В кабинете повисла тишина, которая с каждой минутой становилась все более осязаемой. В голове у каждого крутилась одна и та же мысль. Если Лугнин жив, он опасен. Если мертв, тайна, которую он хранил, опасна вдвойне. Остаток дня прошел в разговорах и обсуждениях. Члены оперативной группы строили версии, критиковали, отбрасывали их и строили новые. Бумаги, схемы, снимки — все это было разбросано по столу, казалось, в хаотичном порядке. Но в этом хаосе была своя логика. «Допустим, Лугнин действительно жив», — рассуждая, Астафьев барабанил пальцами по краю стола. «Значит, все эти годы он где-то скрывался, где он жил, кто ему помогал. И что самое главное, почему объявился именно сейчас?» — поддержала его Стерхова. «Убийца, кто бы он ни был, устроил манифестацию, если говорить об отрезанных головах». «Убить ли сова на совиной плахе?» — тихо проронил Ромашов. «Ее отнесем туда же». «Согласна с вами. Он явно адресует нас к старинной легенде. Вот только непонятно, с какой целью». «Затем, чтобы сбить нас с толку, пустить по ложному следу». «Ах, как бы теперь нам пригодились документы, которые должен привести Добродеев», — с сожалением вздохнула Анна. «В любом случае, пока его нет, мы не должны топтаться на месте», — сказал Астафьев. По результатам обсуждения Стерхова направила несколько запросов в Красноярское управление. К 6 часам вечера напряжение в кабинете достигло предела, и Анна устало потерла виски. «Все, хватит, давайте по домам. Отдыхайте, переваривайте информацию, завтра утром продолжим». Ромашов засуетился, собирая бумаги, Анна обернулась к Астафьеву. «Отвезешь меня в библиотеку?» «Запросто». Вечернее небо уже загустело, превратившись в черную муть. Фонари загорались одним за другим, рассыпая вокруг желтоватый свет. Они подъехали к библиотеке, и Астафьев спросил. «Вас подождать?» «Нет, не надо», — Анна отстегнула ремень. «Я доберусь сама». Она пробежалась по морозу и вошла в дверь библиотеки. За стойкой, как в прошлый раз, сидела Тамара. «Наверное, принесли альманах?» — догадалась она. Стерхова кивнула и положила книгу на стойку. «Пригодилась?» — с любопытством спросила библиотекарша. «Еще не знаю», — честно призналась Анна. Тамара хитро прищурила. «Если вас так интересует легенда и местные суеверия, я нашла для вас интересную книгу». Она устало вздохнула. Ей было не до сказок. «Времени на чтение практически нет, если не трудно, перескажите мне вкратце». Тамара оживилась, отложила в сторону очки, поправила волосы и заговорила. «В продолжении легенды о совиной плахе я отыскала информацию, что шаманов хоронили на деревьях. Со временем, по преданиям, они превращались в сов, но это еще не все. Коренные народы Северной Сибири в нашем регионе использовали умерших шаманов в ритуальных целях. И это можно считать своего рода посмертным жертвоприношением». Анна слушала, но внутри нее все протестовало. Суеверие, домыслы, неизвестности и так давило на нее тяжелым грузом. А тут еще эти сказки. «Интересная теория», — сказала она наконец, — «но мне кажется слишком далекой от современной реальности». «А что есть реальность?» — загадочно проронила Тамара. «Мне нужен интернет», — будто извиняясь, сказала Стерхова. Библиотекарша взглянула на часы. «Минут через 5 будет. Есть время обсудить вашу встречу с читателями. Давайте назначим дату. Сначала мне нужно сделать свою работу. Встречу назначим позже. Я пришла позвонить матери и получить электронную почту». Тамара, понимающе кивнула и жестом пригласила ее присесть. Анна достала телефон и набрала матери. Гудки. 1, 2. «Аня?» Стерхова вдруг почувствовала, как напряжение последних дней ослабевает. Голос матери всегда ее успокаивал. «Здравствуй, мама. Ты давно не звонила. Много работаешь? Устаешь?» Она улыбнулась. «Дел очень много. Как ты себя чувствуешь?» «В общем, терпимо. Вчера заходила в твою квартиру, цветы полила, погладила постельное белье. И так, по мелочи, кое-что поделала». «Спасибо, мама, но это не обязательно. Я все сделаю сама». «Лучше молчи». приказала мать. В ее голосе послышались знакомые чуть скандальные нотки. «Сама. Вернешься из этой Сибири утром, вечером улетишь на Дальний Восток. Живешь, как бабылиха, ни детей, ни мужа. Я побывала замужем, ты знаешь, чем это закончилось. Не все такие негодяи, как твой Иван. Почему сразу негодяй? Просто влюбился в другую женщину. А когда он вывез из вашего дома все, кроме твоей одежды, это как называется?» «Иван всегда был хозяйственным». «Послушай меня, доченька, не ставь на себе крест, на свете есть порядочные мужчины. Только вот где их искать?» — обронила Анна. «Пожалела бы хоть меня. Я и жалею». Мать говорила что-то еще, но Стерхова слушала вполуха, чувствуя, как ее накрывает усталость. В результате она пообещала звонить чаще и попрощалась. Наконец появился интернет, Анна получила и сохранила письма с информацией и фотографией Халафидина. Электронный вариант его фотографии был намного информативнее. Четко очерченные скулы, прямая линия носа, хитроватый прищур монголоидных черных глаз. Тонкий белесый шрам на правой щеке был заметнее, и теперь было видно, что он имеет чуть изогнутую серповидную форму. Глядя на фотографию, она, как и в прошлый раз, решила, что узнала бы этого человека даже в толпе. Телефон зазвонил прямо в ее руке, звонил полковник Савельев. «Здравствуйте, Юрий Алексеевич», — сказала Стерхова в трубку. «Ну, как ты там, как продвигается дело?» Что-то в голосе полковника показалось ей непривычным, и она ответила настороженно. «Работаем, но значительных результатов пока нет. Круг подозреваемых очертили? Их пока нет. Слушай, Анна, я не буду ходить вокруг да около, скажу все как есть. Я отзываю тебя в Москву. В конце концов, ты заслужил отдых, и я не имел права». Стерхова не дала ему закончить. «Давайте на чистоту». Короче, звонил Яковлев и сказал, что сенатор Крамов недоволен ходом расследования. Я решил направить в Северск вместо тебя Кокорина и Бубенцова. Что скажешь?» Чуть помолчав, она ответила. «Нет». «Что нет?» — не понял Савельев. «Я не уеду из Северска и доведу это дело до конца». На этот раз замолчал полковник, выдержав тяжелую паузу, он спросил. «А если я прикажу?» «Тогда напишу рапорт и уволюсь. Вы меня знаете». «Знаю», — сказал Савельев. «Увязла по самые уши. И даже хуже». «Ну что же, тогда работай, постараюсь тебя прикрыть». «А как же Кокорин и Бубенцов?» «Пошлю их в другое место».